Нас было человек 5-6, члены делегации и сопровождающие лица. Специалист по Албании, скромный молодой парень Павел Лаптев, заведующий сектором обслуживания Суетухин, спичрайтер, составитель речей. Писака, как презрительно называли нас, за глаза подлинные работники аппарата. Это я. Каждый убивал время, как мог, в течение 7-часового полета. Я перечитывал речи, Суетухин просматривал список подарков, которые предстояло раздать. ЮВЭ большую часть дороги листал какие-то бумаги и тихо разговаривал с руководителем делегации Поспеловым. Петр Николаевич, человек небольшого роста, выглядел еще меньше, когда стоял рядом с очень высоким ЮВЭ. Но во всем чувствовалась важность руководителя делегации и лица, стоящего выше на целую ступеньку. Для человека такого роста у него был необычайно сильный голос, баритональный бас, немного глуховатый и даже не совсем внятный при произнесении речей, но очень выразительный при исполнении волжских песен, в чем мне пришлось убедиться во время этой поездки. Он не совсем четко представлял себе обстановку на съезде в Албании и больше всего был озабочен тем, чтобы оснастить речь несколькими свежими цитатами. Просматривая текст речи, который ему предстояло произнести на съезде, он быстро указал мне на место, куда следовало вставить подходящую цитату. Я тут же предложил ему соответствующую, написав ее на кусочке бумаги. «Вы уверены, что это действительно правильная цитата?» Недоверчиво спросил он меня. «Абсолютно уверен, Петр Николаевич. Может быть, вы даже можете указать источник?» Продолжал он с легкой иронией. «Могу», — ответил я. И назвал не только том, но и страницу произведения Ленина. Когда мы прилетели в Тирану и приехали в здание посольства, одно из первых дел, которое, по-видимому, сделал Петр Николаевич, проверил правильность источника цитаты, чтобы проучить самоуверенного мальчишку. Каково же было его удивление, когда все совпало? Тут он пришел в необыкновенный восторг, радостно улыбался, разводил руками и даже побегал по кабинету посла. «Ну, — сказал он, — Федор Михайлович, я сам неплохо знаю Ленина, изучал его всю жизнь, стоял во главе имела, но чтобы так наизусть выбирать нужную цитату, это я встречаю впервые. Мне было очень неловко. Я жалел, что сразу не признался в случайном характере своего успеха. Как раз накануне албанской поездки я подписал в печать свою книжку, и тут обнаружилась неточность ссылки на источник именно этой цитаты. Мы промучились с редактором 2 дня, пока не нашли сноску. Ну, после этого я мог повторять злополучную цитату даже во сне. Со своей стороны, я с любопытством присматривался к этому человеку, к его малоподвижному лицу, оловянным глазам, странной манере, с большой важностью произносить банальнейшие слова. Как случилось, что именно Поспелов, один из основных авторов книги «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», стал одной из главных фигур при подготовке известного постановления ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий 30 июня 1956 года. И не он ли вписал в это постановление оценку Сталина как выдающегося теоретика, который возглавил разгром оппозиции и победу социализма? В разговорах с нами он часто повторял «покрепче об успехах», не упускать преемственность, не муссировать недостатки и сакраментальное. Марксизм, ленинизм учит. А чему учит опыт? Опыт, что ж, опыт он подтверждает, куда ему деться. Обстановка на съезде Албанской партии труда была, по выражению ЮВЭ, паршивой. Ее руководители твердо взяли курс на раскол с нами. Доклад Энвера Ходжи был хуже, чем можно было ожидать. В нем почти неприкрыто подвергалось критике все, что сделала наша партия за последние годы. Правда, произнося обидные для нас слова и сентенции, Энвер Ходжи, статный и красивый мужчина с военной выправкой, не выдержал резкого тона и даже прослезился. Но это не помешало ему довести всю речь до конца. и, конечно, почти каждый ее абзац прерывался аплодисментами, то и дело переходящими в бурную овацию и скандирование. Тут произошел первый инцидент.